В себя он пришел от тихого голоса Бандадели. «Тебе удалось?» Андрей открыл глаза и устало посмотрел на профессора. В этот момент ему было все равно, как Бандадели решит с ним поступить. Накажет, выгонит, подаст на него в суд или банально изобьет. Он просто лежал и отходил от той бури, в которую так внезапно оказался вовлечен. «Да, он стабилизирован», — послышался откуда-то сбоку голос Тишлин. Андрей повернул голову. Она лежала рядом, уставшая, но прекрасная, несмотря на несколько истерзанный вид и перепачканные в его крови губы. Землянин ласково улыбнулся ей, а затем до него дошел смысл услышанного, и он резко сел на кровати, уставившись на Тишлин ошеломленным взглядом. «Так это...» «Да», — устало усмехнулась Кларианка. «Это была процедура, как и все, что я делала с тобой до этого». Она замолчала, а потом внезапно протянула руку и погладила его по щеке. «Но не думай, что мне не понравилось. Ты был просто роскошен». Андрей окинул ее бешеным взглядом и, соскочив с того траходрома, на котором они возлежали, заметался по комнате, собирая свою разбросанную одежду. Быстро одевшись, он ринулся в сторону двери. Профессор с невозмутимым видом сделал шаг в сторону, освобождая ему проход. Но только землянин прикоснулся к ручке двери, как сзади раздался голос Тишлин. «Кстати, у меня для вас обоих сюрприз». Андрей замер на мгновение, впав в прострацию, поскольку первая пришедшая ему в голову мысль была как раз о тех сюрпризах, которыми женщины-любовницы так любят разводить мужчин. И, если честно, мысль эта привела его в легкую панику. И только спустя пару мгновений до него дошло, что в коме, вследствие воздействия большой концентрации хаса, зачатие просто невозможно. «И какой же?» – между тем поинтересовался Бандадели абсолютно нейтральным тоном. «Он совершенно точно не останется четверкой», – спокойно произнесла Кларианка. «Ты уверена?» – хищно качнулся вперед профессор. «О да», – протянула Тишлин. «В тот момент, когда у него...» – тут она вызывающе и очень эротично потянулась. «Ну, все это случилось. Он совершенно точно преодолел грань пятого уровня. Немного, чуть-чуть, но преодолел». «Что ж», – развернулся к землянину профессор, – «поздравляю». Андрей же окинул его возмущенным взглядом и выскочил из алькова, с размаху приложив в дверь о косяк. Минут 20 он метался по клинике, не зная, чем себя занять, а затем спустился в тренировочный покой и около 100 раз подряд повторил разученную только утром форму. Причем это его не слишком истощило. Он просто остановился, когда понял, что как-то легко и долго у него все это идет. И это ошеломило его ничуть не меньше, чем все произошедшее наверху в том алькове. «Черт, черт, черт! Похоже, этим им удалось все-таки стабилизировать его каналы! Но почему? Зачем они сделали все именно так? Неужели нельзя было все сделать по-другому, по-человечески, без всего этого?» А затем Андрей опустился на пол тренировочного покоя и заплакал.